Глава 50. Дыхание Давида почти восстановилось. Он осмотрелся вокруг и остановил взгляд на Саше. «Я хочу умыться», — сказал он как-то нервно. «Давид, вам удалось что-то вспомнить? Вы не отвечали во время сеанса?» «Да». Он отвел взгляд и не мог сфокусировать его на чем-то еще. Блуждал по кабинету. «Я все вспомнил. Мне нужно прийти в себя, хочу умыться», — настойчиво повторил он. «Хорошо, Давид. Зафиксируйте все, что вспомнили. Александра поднялась. Я провожу вас». «Нет, все нормально, я дойду». Он стер испарину со лба и поднял с пола выпавшую из рук ключ-карту. «Хорошо, буду ждать вас здесь». Александра не стала настаивать. Он должен переварить все и, может быть, даже лучше, если он это сделает в одиночестве. Эти несколько минут помогут ему сосредоточиться на деталях, создать основу шатким воспоминаниям, дать им закрепиться, а потом принять эту информацию, дать ей слиться с внутренним «я», почувствовать себя новым, привыкнуть к себе. Он открыл дверь. Лиза стояла прямо напротив кабинета. Она не могла спокойно сидеть в мягких диванных подушках, когда услышала его вскрик. Сколько же терпения ей понадобилось, чтобы дождаться конца сеанса? Давид на мгновение застыл, цепко ухватившись с ней взглядами, а потом резко отвел глаза и удалился в сторону уборной. Александра жестом позвала Лизу к себе. «Вы уверены, что с ним все в порядке?» — настороженно спросила Лиза. «Нет, но с ним все будет в порядке», — уверенно ответила Саша. «Не каждому выпадает случай испытать что-то несколько раз. В прошлом, а потом еще раз на сеансе гипноза. Давиду нужно время, и я прошу вас сейчас не вступать с ним в диалог». «Конечно, просто я...» «Волнуетесь», — продолжила Александра, поняв ее без слов. «Я понимаю. Присядьте». Лиза села в удобное кресло и попыталась улыбнуться в ответ. Но вместо улыбки получилось какое-то нервное подергивание. Александра распахнула шторы и впустила в кабинет белый естественный свет. Туман все еще не разошелся. В этих местах много озер, и здесь эта завеса лежала плотными пластами, словно прикрывала от чужих взглядов то, что Давиду удалось вспомнить. «С ним что-то не так, его взгляд», — сказала Лиза, будто в никуда. Он все вспомнил. «Что?» Лиза не ожидала. «Вы должны мне все рассказать». «Не сейчас. Все не так просто. Давид не отвечал на вопросы во время сеанса. Но самое главное — результаты мы все же достигли». «Почему? Почему он не отвечал на ваши вопросы?» «Давид был очень далеко», — объяснила Саша. «Ему удалось достичь глубокого состояния релаксации, а это делает его менее восприимчивым к внешним стимулам, включая мой голос». «Он вас не слышал?» «Он был сосредоточен на своих внутренних ощущениях или каких-то образах, что помешало нашему контакту. Честно признаться, мне было трудно его вернуть». «Разве это не опасно?» — с сомнением спросила Лиза. «Помнится мне, что когда-то именно вы настаивали на повторном сеансе», — ответила Александра. «Опасно тогда, когда мы не понимаем, что происходит». «А сейчас мы понимаем, что происходит?» «Сейчас цель достигнута», — Александра кинула взгляд на часы. «Я пойду проверю, как он», — сказала она и вышла из кабинета. Лиза медленно поднялась из кресла, обернулась к окну, вглядываясь в густой неподвижный туман. Время будто замерло. Все вокруг стало неживым, ненастоящим, за исключением одной фигуры, еле видимой вдалеке. Давид шел быстро. Обернулся через плечо, заметил ее фигуру. Лиза приблизилась вплотную к стеклу. Выдохнула пар изо рта и замерла. Давид отдалялся еще быстрее, но взгляд не отпускал. Ударился плечом, затем отвернулся и перешел на бег, тут же увеличив скорость. Лиза провожала его взглядом, даже когда он окончательно исчез в этой пелене. Он не вернулся? Она не слышала Александру, не замечала ничего вокруг себя. Внутри сжималось смятение. «Лиза, вы слышите?» «Он не вернется». «Что? Он не вернется. Поехали скорее!» Девушки выбежали на улицу. Трос все еще соединял их автомобили. «Проклятье, ждите здесь, сейчас кого-нибудь позову. Лиза осталась у машины, а Александра, мгновенно схватив первого попавшегося сотрудника, вышла с ним. «Здесь быстро не выйдет!» — топтался тот у автомобилей. «Режьте уже эту веревку чем-нибудь быстрее, пожалуйста! Это займет время. Ваша задача — его сократить!» Александра вернулась в клинику. «Кто-то видел, как мой пациент уходил?» Персонал переглянулся. Испуганные лица застыли в молчании. «Почему вы молчите? Кто-то видел его? Он что-нибудь сказал?» «Я никого не собираюсь здесь наказывать». «Сказал, что должен кого-то найти», — тихо произнесла молодая медсестра. «Вам сказал?» «Нет». Она вжала голову в плечи и отвела взгляд. «Просто сказал, я услышала». «Какие именно слова он произнес?» «Что-то вроде «я его найду», а сам был будто напуган». «Он сказал, я должен его найти», — поправила медсестру другая девушка. «А потом быстро ушел». Она пожала плечами. «Мы не думали, что...» «Уже не важно, что вы думали». Саша вернулась к Лизе. Скоро машину Александры освободили от балласта, и они мчались по единственной дороге в ту сторону, где исчез Давид. Он шел куда-то сюда. Лиза нервно сжимала руки на коленях. Кроме этой дороги здесь ничего нет. Слева река. Буквально в 100 метрах. Он где-то должен быть рядом. Смотрите по сторонам. И что мы сделаем, когда найдем его? Вы думаете, что он просто остановится и все нам расскажет? Я не знаю, Лиза, не знаю. Попробуем призвать его к спокойствию. Что он мог вспомнить, что решил уйти, я не понимаю. Что-то, с чем он не может справиться. То, что не может принять. И то, что не может рассказать. Он все решил. Он кого-то ищет. Кого? Того, кого вспомнил.